Глава 6. Эхо забытой жертвы. Покинув академию, я чувствовал, как внутри нарастает знакомое раздражение. Не то бешенство, которое охватывало меня в бою с демонами, а холодное, методичное недовольство. Кто-то осмеливался торговать подделками под именем Аркариуса, моего друга. Человека, который пожертвовал всем ради этого мира. Это было не просто мошенничество. Это было практически осквернением памяти. Тень трусил рядом, время от времени поглядывая на меня с любопытством. Мой четвероногий спутник прекрасно чувствовал мое настроение и понимал, сегодня кому-то будет очень-очень плохо. «Что скажешь, блохастый?» – пробормотал я, доставая листок с адресами, который дала мне Аниса. «Проучим мерзавцев, которые решили нажиться на имени старого друга». Тень довольно тявкнул. Видимо, ему тоже не нравилась идея, что кто-то порочит имя Аркариуса. Ну или пес просто был рад любой движухе. Первая лавка редкости Морриса располагалась в узком переулке так называемого Нижнего города. Место было типичным для подобных заведений. Потемневшие от времени стены, грязные окна. Над дверью болталась вывеска с выцветившими буквами. Внутри пахло пылью, сыростью и чем-то неопределенно кислым. Моррис оказался тощим мужичонкой лет 50 с хитрыми глазками и руками, которые явно привыкли к чужому добру. При виде меня он оживился, видимо, признал потенциального покупателя с деньгами. «Добро пожаловать, благородный господин!» – развел он руками. «Чем могу служить? У нас есть самые редкие артефакты настоящей древности!» «Артефакты Аркариуса Ментила», – коротко сказал я. «Слышал, у вас такие есть». Глаз торговца вспыхнул жадным огнем. «О, да-да, удивительная находка!» Он заметался между полками, доставая какую-то безделушку. «Вот, полюбуйтесь! Подлинное кольцо, усиление магии, работы самого древнего архимага!» Я взял кольцо и покрутил в руках. Работа была неплохой, стоит признать, но до уровня Аркариуса не дотягивал даже близко. Слишком грубые руны, неправильные пропорции, отсутствие той изящной простоты, которая была характерна для моего друга. Удивительно, как даже спустя столько лет я прекрасно помнил работы своего спутника и товарища. «Откуда взял?» – спросил я, возвращая кольцо. «Ах, это семейная тайна!» – Моррис развел руками. «Поставщик попросил сохранять анонимность. Понимаете, такие дела требуют осторожности». Я сделал шаг вперед, и торговец инстинктивно отступил. Моя аура не была направлена конкретно на него, но даже малая ее часть заставляла обычных людей чувствовать себя очень неуютно. «Может, все-таки расскажешь?» – вкрадчиво предложил я. Моррис побледнел, но упрямо замотал головой. «Не могу, господин. Клятва торговца. Если я нарушу доверие поставщика, то лишусь репутации дальнейших поставок». Тень подошел ближе и тихо зарычал. Звук был негромким, но в нем чувствовались обертоны, от которых... У людей волосы вставали дыбом. «Хороший пес», — заикаясь, пробормотал Моррис. «Очень большой». «И голодный», — добавил я. «Давно не ел вороватых торговцев. Так откуда артефакты?» «Я же говорю, не знаю», — взвыл торговец. «Приходил посредник, оставляет товар, забирает долю. Больше ничего не могу сказать». Я изучил его лицо. Мерзавец говорил правду. Он действительно не знал источника. Типичная схема для черного рынка. Длинная цепочка посредников, чтобы никто не мог выйти на настоящего организатора. «Как зовут посредника?» Попробовал я в последний раз. «Том. Просто Том. Больше ничего не знаю». После того, как он мне его описал более подробно, я развернулся и направился к выходу. Тратить время на запугивание мелкой сошки было бессмысленно. Нужно искать другие подходы. Следующие три лавки дали примерно такой же результат. Везде одна и та же история. Поддельные артефакты работы Аркариуса, которые поставляет неизвестный источник через цепочку посредников, которые сменяли друг друга. Торговцы искренне не знали, кто стоит за этим бизнесом, и даже мои не слишком деликатные методы убеждения не помогали выбить больше информации. К середине дня я окончательно убедился, что прямым путем ничего не выяснить. Нужен был другой подход. Кто-то с обширными связями, в том числе и в криминальном мире столицы. Кто-то, кто мог бы быстро собрать нужную информацию. Я знал именно такого человека. Правда, обращаться к ней мне совсем не хотелось. Я достал телефон и уставился на экран, мысленно проклиная себя за то, что вообще сохранил этот номер. Хлоя Монклер была сложной особой. С одной стороны, у нее действительно были нужные мне связи. С другой, каждое взаимодействие с ней походило на игру с голодным хищником. «Что думаешь, Тень?» — обратился я к псу. «Стоит связываться с этой сумасшедшей?» Тень наклонил голову на бок, словно обдумывая. Потом тявкнул. Видимо, одобрил. «Ладно, уговорил», — вздохнул я и набрал номер. Хлоя ответила после первого же гудка. «Дарион!» — ее голос буквально излучал восторг. «Ты сам не звонишь?» «Я так ждала этого момента!» «Мне нужна твоя помощь», — сказал я без предисловий. «Информация о торговцах на черном рынке». Пауза, потом тихий, довольный смешок. «Конечно, дорогой. Все, что угодно для тебя. А что взамен?» «Не убью», — коротко ответил я. Она рассмеялась. Звонко, но с нездоровыми нотками. «Обожаю твое чувство юмора. Хорошо, расскажи подробности». Я объяснил ситуацию с поддельными артефактами Аркариуса. Хлоя слушала внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. «Понятно», — сказала она наконец. «Дай мне пару часов. Я найду твоего мастера-подельника». «Насколько пару?» «Максимум 3. Для тебя я готова свернуть горы». В ее голосе звучали почти нежные нотки. «Хорошо, жду звонка». «Дарион, подожди», — остановила меня Хлоя. «А можно я пойду с тобой, когда найдем этого жулика? Так хочется увидеть тебя в работе». «Как хочешь, только не мешай». «Не буду, обещаю». Она чуть ли не запищала от восторга. Хлоя сработала даже быстрее, чем обещала. Через 2 часа она перезвонила, и в ее голосе слышались нотки плохо скрываемой гордости. «Нашла», — сообщила она триумфально. «Тео Рамирес. 23 года. Живет в ремесленном квартале. Снимает небольшую мастерскую на 3-й улице, дом 47. Самоучка, простолюдин, но руки у него растут из правильного места». «Откуда такие подробности?» «А у меня есть свои методы», — загадочно мурлыкнула она. «Когда дело касается тебя, я могу быть очень убедительной». Я не стал выяснять, что именно она имеет в виду. Зная Хлою, это могло быть что угодно, от банального подкупа до пыток. «Встречаемся у входа в ремесленный квартал через 30 минут», — сказал я. «Буду ждать», — весело откликнулась она. Хлоя действительно ждала у входа в ремесленный квартал, прислонившись к дорогой черной машине. Сегодня она была одета в темно-красное платье, которое подчеркивало каждый изгиб ее фигуры, а и сине-черные волосы были собраны в сложную прическу, которая позволяла видеть ее тонкую изящную шею, как, разумеется, украшения, которыми она блистала. Выглядела она потрясающе, что, впрочем, никого не удивляло. Хлоя всегда следила за своим внешним видом. При виде меня ее фиолетовые глаза загорелись нездоровым блеском. «Дарион!» — она практически бросилась мне навстречу. «Твоя информация точная?» — перебил я ее. «Конечно!» — она выпрямилась, гордо вскинув подбородок. «Я лично проверила. Тео Рамирес, небольшая мастерская, работает один. И да, он действительно делает подделки под артефакты Аркариуса». «Хорошо. Идем». Мы направились вглубь квартала. Хлоя шла рядом, постоянно поглядывая на меня украдкой. Тень трусил чуть впереди, принюхиваясь к воздуху и изучая окрестности. Нужная мне улица была местом для мелких ремесленников. Невысокие дома, небольшие мастерские на первых этажах, жилые помещения наверху. Пахло металлом, кожей и различными химикатами, которые использовались в работе. В целом мастерская Арии была точно такой же. Дом 47 оказался одним из самых скромных на улице. 2-этажное здание с облупившейся штукатуркой. Маленькие окна первого этажа были завешены плотными шторами. Над дверью висела скромная табличка. «Артефакты на заказ». «Вот здесь», — шепнула Хлоя, указывая на дверь. Я подошел и постучал. Несколько секунд тишины, потом послышались осторожные шаги. «Кто там?» — раздался молодой, слегка испуганный голос. «Покупатели», — спокойно ответил я. «Интересуемся первоклассными работами». Еще одна пауза. Потом звук отодвигательных засовов, и дверь приоткрылась на ширину цепочки. В щели показался кусочек лица. Молодой парень, лет 20 с небольшим, с темными волосами и большими испуганными глазами, которые походили на взгляд енота из-за больших кругов под ними. «Какими работами?» — осторожно спросил он. «Теми, что ты выдаешь за подлинные артефакты великого архимага», — сказал я и слегка толкнул дверь. Цепочка с треском лопнула, дверь распахнулась, и я вошел внутрь. Тео попятился, хватая за верстак. «Я не знаю, о чем вы!» – залепетал он. «Это недоразумение!» Мастерская была небольшой, но хорошо оборудованной. Качественные инструменты, несколько типов наковален, полки с материалами. На верстаке лежали детали какого-то артефакта. Кольца или амулета. Работа была в самом деле неплохой, хотя и не дотягивала до уровня настоящего мастера. По всему сразу было видно, что парень самоучка. Хлоя вошла следом, окинув помещение презрительным взглядом. «Какая жалкая лачуга!» – пробормотала она. «И этот мусор осмелился обманывать нас?» Тео дрожащими руками схватил молоток с верстака. «Не подходите!» – крикнул он. «Я вас ударю!» Тень медленно вошел в мастерскую, и все разговоры прекратились. При виде огромного черного пса, который был в этот момент размером с теленка, молоток выпал из рук Тео. «Хороший мальчик», — сказал я, обращаясь к тени. «Поиграй с парнем». Тень довольно тявкнул и неспешно подошел к Тео. Затем, словно игривый щенок, схватил парня за штанину и начал легонько трепать. Только вот легонько для тени означало силу, которой хватило бы, чтобы оторвать ногу обычному человеку. «Ай-яй-яй-яй!» — заорал Тео, пытаясь вырваться. «Отзовите его! Он мне ногу откусит!» «Не откусит», — успокоил я. «Просто играет. Правда, иногда в игре может немного пожевать». Как по команде, тень слегка сжал челюсти, его клыки прошли сквозь ткань и слегка царапнули кожу. Совсем немного, ровно настолько, чтобы стало очень больно и очень страшно. Тео завопил еще громче. «Хорошо, хорошо! Я во всем признаюсь. Только уберите эту тварь!» «Тень, хватит играть», — сказал я. Пес послушно отпустил штанину и отошел в сторону, но продолжал внимательно следить за парнем. Тео рухнул на пол, зажимая руками покусанную ногу. «Так...» Я присел на край верстака. «Рассказывай». «Я делаю подделки», — признался Тео, всхлипывая. «Но не по злому умыслу, просто иначе никто не покупает мои работы». «Подробнее». Тео вытер слезы и судорожно вздохнул. «Я самоучка. Из простых. Нет у меня имени, нет связи, нет мастера, который бы за меня поручился. Мои артефакты хорошие, честное слово. Но кто станет покупать работы никому неизвестного паренька, без репутации?» Он указал на полку с готовыми изделиями. «Я месяцами сидел без заказов. Деньги кончились. Есть нечего было. И тогда я подумал, а что если сказать, что нашел старые работы Аркариуса? Ну или что работаю по его чертежам?» «И решил нажиться на имени великого мага?» — холодно спросила Хлоя. «Я не хотел никого обманывать», — взмолился Тео. «Просто хотел, чтобы мои работы оценили по достоинству, а не отвергали из-за отсутствия бренда». Хлоя презрительно фыркнула. «Жалкие оправдания». Она повернулась ко мне. «Дарион, позволь мне разобраться с этим мусором. Быстро и без лишних вопросов». В ее руке появился кинжал. Изящный, с черной рукоятью, украшенный фиолетовыми камнями. Лезвие слегка изогнуто в форме лепестка ликориса. «Одно движение, и проблема решена», — мурлыкнула она, делая шаг к Тео. «Стой!» — остановил я ее. Хлоя удивленно посмотрела на меня. Даже, я сказал бы, несколько обиженно, будто игрушку ребенка отобрал. «Что?» «Но он же оскорбил память твоего друга. Разве это не заслуживает смерти?» «Не заслуживает». Я встал с верстака и подошел к дрожащему Тео. «Слушай меня внимательно, парень. Твоя жизнь висит на волоске. Одно неправильное слово, и моя спутница с радостью тебя прикончит. Понял?» Тео затравленно кивнул. «Хорошо. У тебя есть два варианта. Первый – ты умираешь здесь и сейчас. Медленно и болезненно. Хлоя очень избирательна в вопросах причинения страданий». Хлоя довольно улыбнулась, покружив кинжал в руке. «Второй вариант», — продолжил я. «Ты идешь в Академию Арканум Нокс, просишь встречи с директором и рассказываешь ей все. Все до последней детали. Просишь прощения за содеянное и предлагаешь свои услуги в качестве компенсации». «Как услуги?» — заикаясь, спросил Тео. «Работай в Академии. Лаборантом, подмастерьем, кем угодно. Отрабатывай нанесенный ущерб. Твои руки действительно неплохие. Может, из тебя выйдет толк, если найдется нормальный наставник». Глаза парня расширились от удивления. «Вы даете мне шанс?» «Даю. Единственный. Если снова возьмешься за подделки или попытаешься скрыться, я найду тебя. И тогда уже ничто не спасет. Так ведь, тень?» Пес принюхался к парню и подал голос. Этого было достаточно, чтобы понять. Запах он запомнил и найдет его где угодно. Тео судорожно закивал. «Спасибо. Спасибо вам. Я все исправлю, честное слово. Пойду прямо сейчас». «А ты не глуп», — усмехнулся я. «И запомни, если встретишь других торговцев поддельными артефактами Аркариуса, передай им мой привет. пусть знает, что на них охотится очень нетерпеливый человек. Мы покинули мастерскую, оставив Тео собирать вещи для похода в академию. На улице Хлоя немедленно повисла на моей руке. «Дарион», — протянула она недовольным тоном, — «почему ты его отпустил? Он же оскорбил память твоего друга. Я думала, ты убьешь его как-нибудь красиво или дашь мне». «Оскорбил», — согласился я, освобождая руку. «Но смерть не всегда лучшее наказание. Тем более он может принести пользу». «Хм...» — Хлоя задумчиво покусала губу. «Ты всегда так прагматично мыслишь?» «Зачастую». Мы шли по улице в сторону выхода из ремесленного квартала. Хлоя время от времени поглядывала на меня, явно ожидая чего-то. «Дарион», — наконец не выдержала она, — «а какую награду я получу за помощь? Ведь я же великолепно справилась, правда?» Я остановился и посмотрел на нее. Хлоя стояла с выражением лица невинного ребенка, который просит конфетку. Только вот в ее фиолетовых глазах плясали совсем не невинные огоньки. «Награду?» — переспросил я. «Ну да», — она сделала шаг ближе. «Я же была незаменимой помощницей. Быстро нашла информацию, проводила тебя к цели». «Хорошо», — согласился я. «Вот твоя награда». Я протянул руку и потрепал ее по голове точно так же, как делал это с тенью, когда пес хорошо себя вел. Хлоя застыла, как громом пораженная. Ее глаза расширились, щеки покрылись румянцем, и дыхание сбилось. «Умница!» — добавил я рассеянно и пошел дальше. За спиной я услышал странный звук, что-то среднее между всхлипом и стоном. Обернувшись, увидел, что Хлоя стоит посреди улицы, прижав руки к щекам. Ее лицо пылало, глаза горели каким-то безумным восторгом. «Дарион», — прошептала она дрожащим голосом. «Что?» — нетерпеливо спросил я. «Это было...» — она облизнула губы. «Это было потрясающе!» Я поморщился. Иногда Хлоя вела себя в самом деле странно. Хотя, зная аристократов, удивляться особо не стоило. Среди них порой встречаются те еще психи. Мой телефон зазвонил, когда я почти добрался до здания последнего предела. На экране высветилось имя Голдьюиса Диккенса. «Дарион», — голос снайпера звучал устало и мрачно. «Мне нужно с тобой встретиться. Срочно!» «Что случилось?» «Крестона убили». Я остановился. Это было неожиданно. Старик был силен. Видимо, решили довести до конца старое покушение. «Когда?» — коротко спросил я. «Вчера вечером. В архиве гильдии. Его тело уже отправили к семье. Но Валериус успел отправить мне кое-что важное перед смертью». «Где встречаемся?» — решил уточнить я, уже понимая, к чему идет этот разговор. «Старый причал у маяка. Через час». Старый причал находился в промышленной части города, там, где широкая река делала поворот к морю. Место было малолюдным. В основном сюда приходили рыбаки, которые, на удивление, не перевелись даже в век технологий. Да, редкие романтики, любующиеся закатом. Голдьюис ждал меня у подножия маяка, сидя на старом деревянном ящике. Снайпер выглядел уставшим, словно за последние дни на него навалились лишние 10 лет. Его обычно аккуратная борода растрепалась, глаза покраснели. При виде меня он поднялся. «Дарион, спасибо, что пришел». «Расскажи, что случилось», — сказал я, присаживаясь на соседний ящик. Тень устроился рядом, положив морду мне на колени. «Валериус исследовал старые архивы», — начал Голдьюис, доставая из кармана флягу и делая глоток, после которого слегка поморщился. «Искал информацию в связи с последними событиями и нашел что-то важное». «Что именно?» «Перед смертью он успел отправить мне фотографию. Несколько страниц из древних документов». Голдьюис достал телефон и протянул мне. «Смотри сам». Я взял устройство и посмотрел на экран. Фотография была нечетко, сделанной в спешке, но текст читался. Древний почерк, выцветивший чернила, пергамент, пожелтевший от времени. Но содержание заставило меня похолодеть. Великий маг Аркариус Ментил, понимая истинную природу угрозы, что нависла над нашим миром, решился на отчаянный шаг. Разломы, что открываются повсюду, суть не что иное, как раны в ткани реальности, нанесенные древним злом. Дать бы человеку время и возможность подготовиться к грядущей битве, Аркариус совершил невозможное. Он пленил несколько высших сущностей и получил их силу. Великий маг наложил на все разломы печать замедления. Отныне порталы не могут изрыгать орды монстров немедленно. Они должны накапливать энергию, давая людям драгоценное время для подготовки к вторжению. Но сия печать не вечна. И когда нападет, древнее зло вернется с удвоенной силой. Молим богов, чтобы к тому времени нашлись герои, способные противостоять тьме. Я медленно опустил телефон. Пазл, наконец, сложился. «Дарион?» — обеспокоенно спросил Голдьюис. Ты как будто увидел призрака». «В каком-то смысле так и есть», — пробормотал я, доставая из кармана записку, которую нашел в мастерской Аркариуса. Я протянул ее снайперу. «Читай». Голд Льюис развернул листок и прочитал вслух. «Если бы наш отряд последнего предела знал, какова истинная природа демонических порталов, Дарион, ты пожертвовал жизнью, чтобы уничтожить одну угрозу, одну из сотен, что нависли над нашим жалким миром». Снайпер замер, медленно поднимая взгляд. «Разве... разве это возможно? Ты действительно...» «Я закрыл демонические порталы 1000 лет назад», — устало сказал я. «Пожертвовал собой, чтобы запечатать великий портал и прекратить вторжение демонов. А потом, видимо, Аркариус обнаружил, что это была лишь часть проблемы». Я указал на телефон Голд-Льюиса. «Разломы — это что-то другое. Это другая угроза, с которой мой друг справился так же, как я, собственной жизнью. Он запечатал их, дал людям отсрочку». «А Риверс?» — хрипло спросил Голд-Льюис. «Риверс. Он, по всей видимости, играет не за ту команду». Мы сидели в молчании, переваривая информацию. Солнце медленно садилось за горизонт, окрашивая воду в кроваво-красные тона. «Валериус был моим троюродным братом», — тихо сказал Голд-Льюис. «Дальний родственник, но все же семья. Он хотел, чтобы все было по закону, чтобы справедливость восторжествовала. Но теперь он мертв». В голосе снайпера зазвучали стальные нотки. «Я убью Риверса. Какими бы связями он ни обладал, что бы он ни планировал, он ответит за смерть Валериуса». «Риверс не дурак», — предупредил я. «После убийства Креста он усилит охрану, станет осторожнее. К тому же официально у тебя нет никаких доказательств его вины. Тебя просто объявят преступником. Ты не заслужил такого ухода от работы охотником». «А у тебя есть предложение получше?» Я задумался, глядя на темнеющую воду. «В этом мире слишком много опасных противников. И если верить всей информации, что мы нашли, к этому теперь добавились и какие-то боги. Как бы я хотел, чтобы Аркариус ошибался. Но наш отрядный магический гений всегда был прав». «Пока нет», — честно признался я. «Но Риверс делает свои ходы, значит, и нам пора действовать. Только осторожно и умно». Тим поднял голову и тихо заурчал, глядя в сторону города. «Может быть, он тоже чувствовал, что впереди нас ждут серьезные испытания. Я даже не удивлен, что кто-то вроде них чувствует». Голд-Льюис кивнул, пряча телефон обратно в карман. «Ты имеешь в виду богов? Но это же противоречит здравому смыслу. То, что я здесь спустя 1000 лет тоже. Тем не менее, мы сейчас говорим с тобой, и поверь, чем дольше живешь, тем меньше веришь в невозможное». Снайпер потер переносицу. Все становилось куда серьезнее. И похоже, мои слова о том, что я жил 1000 лет назад, ему уже не кажутся таким же бредом, как раньше.